Глава 44. «Я принесу воды», — сказала минут через пять, которые мы так и сидели. Маринка успокоилась в моих руках, но вряд ли ей стало легче в принципе. В кухне замерла, уперевшись ладонями в столешницу, выдохнула, закрывая глаза и опуская голову. «Так, ладно, нужно что-то делать дальше. Сдать подругу я не могу, никак не могу. Она и так отвечает за то, что сделала. Ветер это, конечно, не одобрит. Он же у нас борец за справедливость. А Ковалева отпустил, хотя тот мог убить Хмелева, между прочим». В голове мелькнула мысль. «Лучше бы он». Я поморщилась. «Да уж, лучше бы. Дело ведь может спуститься на тормозах просто потому, что убийцу не найдут. И Маринка будет в безопасности. Я уговорю Ветра молчать, банк получит назад свои деньги, подруге придется отправиться к психологу, только вот рассказать ему что? Я тут человека убила?» Я вцепилась в край стола руками, не представляю, как она справится. Просто не представляю. Пожизненные депрессанты, снотворное каждую ночь, стать роботом, чтобы саму себя не сожрать? «Я сознаю, сир», — услышала голос и резко повернулась в сторону коридора. Маринка стояла, прислонившись к стене, и разглядывала меня. «Нет выбора». «Я никому не скажу», — начала я, но подруга медленно покачала головой. «Не в том дело. Если я не сознаюсь, я с собой покончу, не выдержу просто». Я сжала руки в кулаки, в руках защипала. В два шага, оказавшись возле, схватила Маринку за плечи. «Не смей этого делать, поняла?» Тряхнула ее, наверное, слишком сильно. Подруга поморщилась. «Что бы там ни случилось, ты не имеешь права на это». И осеклась. Лишать другого человека жизни она тоже права не имела. Но лишила. И все-таки я тряхнула ее еще раз, ища другие слова. Маринка улыбнулась грустно так, пробирая этой улыбкой до костей. «Вот я и говорю, что нет выбора. Отвези меня в участок, Ир. Я одна боюсь». Мы решили, что о деньгах Марина умолчит. Это и для нее лучше будет. Не начнут лишних поводов выдумывать. И для нас с Ветром. Мы сможем беспрепятственно эти самые деньги вернуть в банк. Когда я рассказала, каким образом догадалась и как наши истории переплелись, Марина только головой покачала, а потом сказала ту самую истину. «Да уж, все тайное становится явным, рано или поздно». В отделение я с ней не пошла. На то имелись веские причины. Меня тоже начнут допрашивать, а мне надо подготовиться. Неплохо бы еще с Ветром проконсультироваться на эту тему. Что можно говорить, а что нельзя. И все же сердце сжалось, когда я провожала взглядом фигуру Марины. Она шла, опустив плечи, глядя под ноги. И захотелось догнать ее, утащить, сказать: «Одумайся. Ну кому нужны эти подвиги? Время лечит, даже такое лечит». Но я не стала кричать и бежать. Села обратно в такси. Я знаю, что время лечит далеко не всегда. И что иногда кажется, умереть действительно проще, чем жить дальше. Только это не так, не так. Ветер был дома, музицировал в кабинете, словно бы меня ждал. И даже подумалось, может, правда ждал? Мог же следить за мной, догадаться. Хотя это уже совсем гениально. «Что интересного скажешь?» Взглянул на меня, играя перебором красивый нежный мотив. «Я знаю, где деньги». Ветер бровь вздернул, но ничего не сказал. Играл, разглядывая меня, наверное, минут с пять. Наконец оставил гитару и спрыгнул с подоконника. «Неужели подруга твоя?» Задал вопрос, и я совершенно не удивилась. Кивнула. Вкратце рассказала, как все случилось и как я пришла к тому, что это она. Марину было жаль. Но Ветер моей жалости не разделил. Она знала, что делала Ирен, сказал, подходя ко мне. Как думаешь, убила бы она его, если бы не нашла деньги? Вообще пришла бы к нему домой? Хотела его вернуть? Или решила шантажировать? Ты ее не знаешь, отрезала я, разворачиваясь, чтобы уйти. Понимаю, ветер рассуждает отстраненно, я бы и сама так делала, если бы Маринка не была моей подругой. И где-то внутри щемило от ощущения. Плохой подругой была, раз не увидела ее боли, не интересовалась ей, раз не захотелось Марине поделиться, открыться. А меня хватило только на то, чтобы ментам ее сдать. Полный финиш. «Не вини себя», — услышала ветра, повернувшись, увидела, что он совсем рядом. «Это был ее выбор, Ирен. Ты тут ни при чем». Я кивнула, спешно отвернувшись. Слова, слова. Может, и правильные, но мне от этого не легче. «На дачу поедем?» Я вытащила из сумочки ключи, которые мне дала Марина, и покачала ими перед глазами Ветрова. «Конечно», — усмехнулся он. «Подожди только, мне надо немного образ сменить. Можешь пока поесть?» «Поесть?» «Да мне кусок в горло не полезет». Но Инна Сергеевна усадила меня за стол и принесла щедрую обеденную порцию. Пока я запихивала в себя еду под пристальным женским взглядом, Саша успел перевоплотиться по полной. Мне на глаза явился модный хипстер с падающей на глаза светлой челкой. «Красавец!» — хмыкнула я, вставая. «Поехали!» Маринкина дача располагалась недалеко от города, всего 40 километров. Туда мы отправились на такси и всю дорогу молчали. Также молча прошли на дачу, залезли в подпол. Сумка обнаружилась там, где Марина и сказала. В углу под кипой старых газет. Свет здесь можно было включить. Тусклая желтая лампочка осветила почти все пространство. Саша открыл сумку и высыпал содержимое на пол. Под деньгами оказалась расписка на Ковалева. «Разумно», — хмыкнул ветер, расписку убрал в карман, а деньги сложил обратно. Также молча мы покинули дачу и пошли в сторону магазина. Там была автобусная остановка, в которой можно было вызвать такси. Честно сказать, никаких подлостей от жизни я не ждала, поэтому на визг тормозов внимание обратила, но не испугалась. И только когда из машины вылезло трое парней бандитской наружности, внутри ёкнуло. Я огляделась в поисках помощи, но на улице было пусто. В бок мне уперся пистолет, и я обалдела еще больше. Никак не могла поверить в происходящее. Ветер выглядел растерянным и испуганным, но что-то подсказывало мне, что это игра. Ибо как еще должен выглядеть хипстер в подобной ситуации? «В машину», — буркнул тот, что был рядом со мной, невежливо надавив дулом в бок. Я поморщилась и пошла. Уехали мы недалеко, свернули на ближайшую колею, ведущую в лес, и ехали, пока она не кончилась. Пока вылезали, я успела шепотом спросить ветра. «Ты их знаешь?» «Догадываюсь, от кого», — шепнул он в ответ. «Прорвемся, не переживай». «Ладно, не буду, блин. Всего-то пистолетом в меня тычут, ну...» К ветру, кстати, эти личности интереса не проявляли. Он тихонько плелся возле меня. Наконец, конвоиры нашли подходящую, по их мнению, поляну и, отойдя от нас с ветром, выставили вперед пистолеты. Я нервно сглотнула. «А вдруг и разговоров никто не хочет? Может, нас тут прикопать решили?» «Мы хотим знать, где ветер», — подал голос один из них, а я глаза выпучила от удивления. Какая комичная ситуация. Не знаю, только мне плакать или смеяться. Я покосилась на Сашу. Он только руками развел. Так, понятно. С чего вы решили, что я знаю, где он? Все же поинтересовалась у парней. Ты у него живешь? Тоже мне аргумент. Я да, кивнула на это. А вот он нет. «То есть?» — — нахмурился мой дознаватель. «То есть? Я ветра в глаза не видела. А живу там вообще-то, потому что у меня роман с Крыловым, его замом». «Ну а что? Веская причина». Ветер подавил улыбку, я сделала непроницаемое лицо. «И ветер ни разу не появлялся?» Продолжали меня допрашивать. «Нет. Женя говорил, у него какое-то серьезное задание». Они немного помолчали. Потом тот, что был без оружия, высказался. «Его зам должен знать, где ветер. Пусть звонит ему, он приведет ветра. Мы отдадим ему девчонку». «А с этим что будем делать?» Указал пистолетом другой на ветра. «Пусть идет лесом», — хмыкнул первый. Ветер сразу оживился. «Поганец». «Я пошел тогда?» — спросил с надеждой. «Давай, топай. И не вздумай ментов вызвать, а то попрощаешься с подружкой». «Понял. Буду молчать. Спасибо, парни». Ветер сделал пару шагов спиной, вроде как отходя. А потом я даже заметить не успела, как он в один момент оказался возле парней. «Раз, раз, раз, и все трое у наших ног. Обалдеть!» «Ну ты ниндзя!» — хмыкнула я. «Я же Джеймс Бонд, ты забыла?» — улыбнулся он в ответ. «А ты моя боевая подруга». «Ну уж нет, они плохо кончали». Он только бровь сдернул, а я покраснела, подумав вот вообще не о том. «Пошли!» — двинул ветер в сторону леса, и я потопала следом, перескакивая через кусты. «А мы куда?» — задала вопрос. «Пройдем немного лесом, выйдем подальше и вызовем такси». «А ребята за это время не очнутся?» «Надеюсь, нет». Он шел, вызывая машину через приложение, выбрал место прямо на трассе. «Думаешь, приедут?» — усомнилась я. «Будут через 30 минут. Вот и отлично. Надо было вернуться к их машине, вырубить водителя и уехать», — осенило меня минут через 10. «Это небезопасно. Кто-то из них мог очнуться и отзвониться своим людям. Нас бы взяли на въезде в город, ну и...» Саша на мгновение замялся. «Я не то чтобы умею водить». Я даже остановилась, наблюдая, как ветер спокойно двигается вперед по бурелому. Нагнав его, спросила: «Как супергерой может не уметь водить?» «Я не сказал, что не умею», — заметил он. «В целом умею. Наверное, смог бы не спеша доехать, но...» Он замолчал так, что пришлось поторопить его. «Но...» «Испытываю странное предчувствие, садясь за руль». Он сказал это так просто, но у меня почему-то побежали мурашки по коже. Переведя взгляд на меня, засмеялся. «Ирен, глупо рисковать так собой, как считаешь? Садиться за руль, когда плохо водишь. Такси надежней. Давай-ка перекурим», — заметил он, останавливаясь у поваленного дерева. Мы сели рядом. Ветер достал сигареты, а я мысленно поморщилась. Все-таки сигаретный дым — это не мое. Отсаживаться было уже неудобно, поэтому решила потерпеть эту гадость. А наши преследователи нас не найдут, пока мы тут перекуриваем. Все же не удержалась я. На трассе мы будем куда более заметны. Телефон ветер положил рядом, периодически поглядывая в приложение за движением такси. «Ну что, супергерой на такси тебя уже не так вдохновляет?» — поинтересовался ветер, вытаскивая зажигалку. Повернулся ко мне, и мы оказались как-то слишком близко друг к другу. Это было как-то странно. На таком расстоянии позволено находиться или любовником, или близким людям. Не уверена, что Саша успел попасть во вторую. А первая... Наши лица по странному притяжению склонились ближе друг к другу. Любовники? Я и ветер? Еще немного ближе, так что уже чувствуется дыхание. А потом я отвернулась. Смотрела хмуро перед собой, нервно сглатывая. «Извини», — буркнула, не поворачиваясь, видя краем глаза, что Саша отстранился и закурил. Не могла на него смотреть. Полное дерьмо. На самом деле Саша все-таки стал мне дорог. А я знаю, если между нами начнется что-то большее, то все непременно сломается. И не только потому, что он такой, потому что я такая. «Все еще любишь Черненко?» — услышала я вопрос, от которого все внутри ухнуло. Задержала дыхание, продолжая хмуриться. Тяжело и протяжно выдохнув, перевела на Ветра взгляд. Он курил, глядя на меня, как ни в чем не бывало. Пока я в растерянности качала головой, добавил: «А раскопать твою историю нетрудно». «Ясно». Я отвернулась, просто не знала, что еще можно сказать. «Раскопал, значит». «Это естественно. Хотел знать, с кем имеет дело. А если учесть, что Черненко вроде как мелькал в деле? В общем, ничего удивительного, но в груди все равно давит неприятно». «Хочешь поговорить?» Я снова перевела на него взгляд. «Не о чем там говорить», — ответила все же. «И все-таки, поверь, я пойму и осуждать не буду. Все-таки сам бывший наркоман».